Глава вторая. Виолетта. Не знаю, как бы я пережила новость о легендарном данже, если бы Андрея не было рядом. Особенно после того, как он меня обнял и прижал к себе. Сказать, что мне было страшно, это не сказать совсем ничего. Невозможность использовать зелье, словно удар ножом в спину. И, по правде сказать, мне было трудно даже представить себе, как именно нам удастся выпутаться невредимыми из такой передряги. Тут даже абсолютное восстановление маны во вторичных характеристиках вряд ли чем-то сильно поможет. Эх, вот же ж гадость! Хотелось бы мне понадеяться на какой-нибудь очередной гениальный план Андрея, однако сомневаюсь, что и он сможет существенно изменить наше плачевное положение. Да и по его взгляду было нетрудно понять, Андрей сам пока не знал, что со всем этим делать дальше. Именно поэтому, стоило нам только покинуть пирамиду Дзена, как я тотчас прислушалась к его совету, уединилась в выделенном нам драконами домике и связалась с Вальдемаром по ментальной связи. Конечно, я на 95% была уверена в том, что этот заносчивый эльф пошлет меня куда подальше с просьбой помочь в обучении, однако рискнуть все-таки стоило. Как и сказала Ли, нам нужно сделать все возможное для того, чтобы максимально прокачаться до спуска в легендарный данж. Уж не знаю, что ждало нас в том злосчастном месте, однако, насколько я поняла, готовиться нужно к самому худшему. На удивление, Вальдемар ответил, и далеко не на десятый раз, как обычно делала Таира. По традиции, создав себе мягкое кресло на берегу моего ментального океана, эльф бросил оценивающий взгляд и со всей серьезностью заявил. «У тебя должен быть веский повод для столь неожиданного вызова. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Здравствуй», — решила я все-таки начать наш разговор с приветствия. «И да, повод действительно веский. Но...» — продолжил он, глядя на меня, не моргая. «Я внимательно тебя слушаю». «Как бы так сказать?» — начала я лихорадочно подбирать нужные слова. «Дело в том, что я встречалась с Дзеном, одним из сильнейших разумных в этом мире, на острове драконов, и он сообщил нам несколько фактов о легендарном данже. Боюсь, в нынешней ситуации мы все рискуем там умереть, поэтому я хотела попросить тебя помочь мне закончить обучение на ментального мага. Это значительно повысило бы наши шансы успешно закончить миссию, чего, насколько я понимаю, ты хочешь не меньше, чем мы». Затем я вкратце пересказала ему то, что нам стало известно о данже. Не забыла я упомянуть о дополнительных вопросах Джана Обелиску. «Да, помогу», — без возражений согласился Вальдемар. «Однако для того, чтобы я обучил тебя всему, что знаешь сам, нужно куда больше времени, чем у нас осталось. Не думаю, что есть какой бы то ни было смысл начинать обучение, которое мы просто не успеем закончить. От таких тренировок будет больше вреда, чем пользы». «А ты не можешь тренировать меня в своем ментальном мире с замедлением времени, как Гатама тренировал Андрея?» «Мы ведь это обсуждали еще тогда, в пещере», — тяжело вздохнул Вальдемар. «Такой способ тренировок лучше всего подходит для физических умений. А с другими направлениями существует ряд проблем, в том числе и с ментальной магией. У меня просто не хватит сил для того, чтобы позволить тебе свободно тренировать ментальную магию внутри своего разума. Несмотря на то, что я считаюсь одним из сильнейших ментальных магов, такого же таланта, как у Гатамы, у меня нет». «Ясно», — протянула я жалобным голосом и спросила без особой надежды. «Неужели нет никаких вариантов? Может, твою магию можно как-то усилить?» Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что еще немного, и Вальдемар точно покинет мою закладку после таких вот вопросов. Но пока обошлось. «Сохранились легенды об артефактах и даже помещениях, которые усиливают способности разума сами по себе. Что-то такое могло бы нам помочь. Однако, как я и сказал, это лишь легенды. И если это все, что ты хотел обсудить, я не вижу смысла продолжать где... А как насчет зала, который служит защитой для разума?» Нагло перебила я Вальдемара, осознав, что еще немного, и он точно уйдет. «В котором разумные даже помнят детали о прошлых пришествиях людей. Ты знаешь такое место?» Вальдемар аж пристал в кресле от удивления. «Думаю, он мог бы подойти. Однако где ты его нашла?» «На острове драконов», — тихо произнесла я, немного смутившись такой реакцией Вальдемара. «Зал сконструировал их создатель, чтобы Дзен, его слуга, мог спокойно следить за порядком на островах даже спустя много веков». Заметив, что Вальдемар колеблется, я продолжал наседать. «Тебе ведь и самому интересно, Почему система стерла всем жителям воспоминания о прошлых пришествиях людей? Разве не так? Возможно, там ты сможешь все вспомнить. Если Дзен даст добро, и ты согласишься меня обучать, я покажу тебе, где это место. Ну что, идет? Переспросила я с нескрываемой надеждой во взгляде. Звучит очень заманчиво, задумчиво произнес Вальдемар, растерянно вертя в руках какой-то амулет. Не уверен, что зал сможет распечатать мою память. Но я бы не отказался переговорить с этим так называемым слугой, у которого остались четкие воспоминания о прошлом прибытии людей. Ради этого я даже готов потратить время на твое обучение, констатировал он в конце. Правда? Я чуть не подпрыгнул от радости. В таком случае? В таком случае, если сможешь уладить все детали, заберешь меня у нашего привычного места встречи завтра в 8 утра. Из-за того, что я не был на острове драконов, я не смогу открыть туда портал. На этом все. До скорой связи. Сказав это, Вальдемар тотчас отключился, как обычно, оставив последнее слово за собой. Тем не менее, я была более чем довольна достигнутым результатом и под влиянием эйфории решила переговорить с Деном прямо сейчас. Разумеется, диалог у нас не заладился с первой же фразы, так как чувств наотрез отказался пускать еще кого-нибудь в храм своей богини. Однако не без помощи Ли мне все-таки удалось его убедить. Хотя, по правде говоря, это Ли всю работу и сделала. Уж не знаю почему, но после их стычки Дзен начал относиться к подруге с куда большим уважением, чем в начале. В итоге я сообщила Вальдемару о том, что завтра Синар подберет его и доставит на остров. Лаэль, в свою очередь, отправилась в бастион за Лизой, чтобы Ли вместе с ней могла с завтрашнего утра приступить к своим тренировкам. Как ни посмотри, но, похоже, нам придется задержаться на этом острове на некоторое время. Поскольку Дроя и Кита сейчас были в бастионе, мы решили погостить в племени Куэйны, родном доме Лаэли Синара. После небольшого диалога нам выделили один из самых богатых домов в племени, хозяин которого, к сожалению, погиб во время отражения атаки Гидр. Хозяйка же, решив не жить в одиночестве, вернулась в свою прошлую семью к отцу и матери. Печальная история. Особенно учитывая, что в этом доме с головой хватило бы места и для 4-5 детишек. В любом случае, пространства было достаточно для всех, в том числе и для Вальдемара, если, конечно, этот напыщенный эльф согласится разделить место ночлега с людьми, в чем, по правде сказать, я очень сильно сомневалась. Андрей, кстати, также изъявил желание задержаться на острове. Во-первых, он собирался встретиться и переговорить с Вальдемаром. Во-вторых, не хотел оставлять меня здесь одну даже на несколько дней. В этом желании я его хорошо понимала. Как-никак, в скором времени нам, похоже, предстояло нечто по-настоящему ужасное. И пока была такая возможность, хотелось вместе немного насладиться мирными деньками. Хотя, наверное, неправильно назвать мирным время, когда человечество готовилось к решающему столкновению с местными расами. С другой стороны, мы с Андреем и другими уже не являлись ключевыми фигурами в этой войне. Символами, да, но далеко не причиной, по которой люди выиграли или проиграли бы последнюю решающую битву. Именно поэтому мы и получили от Эдварда одобрение своего решения задержаться на острове. Он и остальные члены Совета кланов отлично понимали, что на данном этапе и с нынешней расстановкой сил они вполне в силах выиграть войну и без помощи нашего клана. А вот с данжем и угрозой фей вряд ли сможет совладать кто-либо еще, кроме нас. Хотя, если судить по местным новостям, у нас шансов тоже не так уж и много. В общем, можно сказать, что мы получили официальное разрешение от Совета кланов не участвовать в битве, сосредоточившись вместо этого на предстоящей миссии. Как-никак, атака Гидр и Гаргулий принесла нам не только многочисленные потери. Из рассказа Ли я узнала, что огромное количество игроков смогло неплохо так прокачаться во время той бойни. Слухи о том, что в битве с Гидрами можно значительно поднять собственный уровень, мгновенно разнеслись среди игроков. Оно и понятно. Ведь где для нас с Андреем плюс один уровень, другие от такого же количества опыта могли взлететь на пару десятков. По этой причине в тот день нашлось неимоверно большое количество низкоуровневых игроков, захотевших рискнуть и прокачаться максимально быстрым способом. Конечно, многие погибли. Но те, кто выжил, получили прогресс, которого, возможно, и за пару лет прокачки на обычных мобах не достигли бы. Особенно повезло тем, кто взял нужный для обновления навыков уровень и смог выбрать себе духовные умения. В общем, Ли, Леха и остальные под конец в боях уже почти не участвовали, оставив все на других, вмиг поднявшихся игроков. Ли, кстати, мне по секрету сказала, что ей стало даже немного жаль последнюю гидру, которую буквально затоптали несколько тысяч игроков, атакуя одновременно со всех сторон. Как бы там ни было, тем же вечером после разговора с Вальдемаром и Дзеном нас с Ли вызвала Куина, чтобы обсудить кое-какие вопросы насчет поставки еды драконам, а также частичного переселения племен на Землю для освоения пахотных земель. Несмотря на то, что официально все эти дела решались через совет кланов, временами драконы все так же консультировались со мной и Лили, так как доверяли нам куда больше, чем Эдварду и другим людям. Уладив, наконец, все вопросы, мы с Ли вдвоем направились к выделенному нам дому с одним желанием — поспать. Тем не менее, я решила, что это отличный шанс обсудить один очень сильно интересующий меня момент, точнее говоря, странное поведение Ли, которое в последние дни мог не заметить только слепой, хотя и то не факт. Куина говорила, что в центре поселения был установлен столб памяти о погибших в этой войне драконах. Начала я немного издалека. Не хочешь сходить туда и отдать им дань уважения? Как-никак, мы сыграли далеко не последнюю роль в том, что драконы присоединились к войне. Да, кивнула Ли головой, как будто думая о чем-то своем. Думаю, ты права. Давай пройдемся. Учитывая небольшой размер поселения, до нужного места мы добрались буквально за пару минут. Несмотря на то, что приличная часть драконов сейчас находилась в Бастионе, здесь, как всегда, было полно народа. В основном женщин и детей. Наверное, тут были и те, кто уже навсегда потеряли отцов, мужей и братьев. Не успел я так подумать, как у меня в горле образовался ком, стоило только взглянуть на столб памяти, установленный в самом центре миниатюрной площади. Обычный деревянный столб был увешан цветами и обставлен корзинками с фруктами и овощами. Видимо, подношение для Эрода, местного бога смерти. К тому же, на специальной деревянной табличке, прибитой по центру столба, были выцарапаны имена всех драконов из племени, погибших на данный момент. Слишком много имен. «Пойдем отсюда», — вдруг сказала мне Ли, положив под столб купленный в магазине букет цветов. «А то мы как-то слишком много внимания привлекаем». Ли кивнула в сторону собравшейся вокруг и глазеющей на нас толпы. С трудом, но мы смогли прорваться из оцепления и возобновить свой путь к дому. При этом я вдруг отметила, что далеко не все смотрели на нас с тем же обожанием, которое можно было найти в глазах Айлины и ее подруг. У некоторых в глазах читалась самая настоящая ненависть. Хотя их вполне можно понять, ведь, продвигая союз драконов и людей, я прекрасно знала, что так оно и будет. Конечно, те, кто потерял своих близких, не станут питать теплых чувств к виновницам освобождение драконов и всех этих новаций. Да уж, похоже, я ошиблась в своем решении пройтись на площадь. Думала, это поможет нам с Ли вспомнить время на острове и немного расслабиться. Однако в итоге над нами нависла еще более тяжелая атмосфера. И как теперь начать разговор? Ладно, в любом случае пора взять себя в руки и расставить все точки над «и». «Ли, мы можем поговорить?» — спросил я у подруги, опускаясь в настоящую рядом с тропинкой деревянную лавку. Кажется, Ли немного удивилась моему серьезному тону. «Да, конечно», — кивнула она головой, присаживаясь рядом. «Извини, если что, но я не хочу ходить вокруг да около, и поэтому сразу скажу, как есть». Набрав легкие побольше воздуха, я продолжила. «Это касается меня, Андрея, и твоего необычного поведения. В последнее время ты странно себя ведешь, и подобное заставляет меня волноваться. Я понимаю, что, скорее всего, это из-за того, что я вернулась к Андрею, но... И это...» Ли вдруг накрыла мои руки своими в успокаивающем жесте. «Не волнуйся об этом. Это твой выбор, и я не стану в него вмешиваться. Не сказать, что я его одобряю, но в то же время я уважаю твое желание. Если ты любишь Андрея настолько сильно, что готова выйти за него замуж, то мне не остается ничего другого, кроме как смириться и отступить». «А?» От слов Ли я буквально потеряла способность двигаться и говорить. «Ты уверена? Правда все хорошо? Но как же тогда твое странное поведение?» «Оно не странное, вполне нормальное», — улыбнулась мне Ли. «Скорее, я раньше немного перегибала палку, теперь же все в порядке. Я больше не буду срываться на Андрея просто потому, что ты выбрала его, а не меня. Хотя, не скрою, меня этот тип как раздражал раньше, так и сейчас раздражает», — добавила она в конце, театрально скривившись. «Ли, ты уверена?» Почему-то слова Ли заставили меня начать только сильнее за него волноваться. «Если тебе плохо, то ты всегда можешь со мной поговорить. Хотя я и не могу ответить тебе взаимностью, но ты все так же остаешься очень важным для меня человеком». «И ты для меня», — подбодрюще кивнула мне Ли. Я не сержусь, как может показаться, правда. Все в порядке. Просто я, наконец, нашла в себе силы признать, что у тебя уже есть любимый человек, и двигаться дальше. Однако это вовсе не означает, что ты стала мне безразличной», — поспешила добавить Ли, видимо, отметив недоумение на моем лице. «Я все еще твоя подруга, и ты всегда можешь на меня положиться. Надеюсь, теперь никаких вопросов не осталось?» — улыбнулась мне Ли напоследок. «Да, вроде как нет». «Тогда пошли домой», — заявила Ли, уже вставая. «А то что-то мне подсказывает, завтра трудный день будет не у меня одной. Думаю, можно даже ставки делать, кто из этих двоих окажется самым ужасным учителем. Не знаю, что там с Вальдемаром, но уверена, что после уроков с Деном я вряд ли смогу нормально передвигаться». Остаток пути мы с Ли преодолели, болтая о том, о сём. Однако, несмотря на то, что напряжение между нами действительно спало, меня все равно терзало чувство того, что Ли как будто что-то от меня скрывала. Например, на мой вопрос о том, как она уговорила Дзена обучать их с Ли, подруга заявила, что пригрозила ему взорвать пирамиду. И все? Он вот так просто струсил и согласился? Я не стала спорить с Ли, однако ее ответ показался мне крайне неубедительным. Как-то уж слишком сильно такое поведение не вязалось с характером Дзена. Но как бы там ни было, я не захотела спорить с Ли после такого душевного разговора, и, добравшись до дома, улыбаясь, отправила подругу отдыхать к себе в комнату, пока сама плюхнулась на диване в гостиной, где и так уже была Лаэль, Синар и Эльнара. Андрей вышел проветриться, а мне не хотелось без него подниматься в спальню. «А вы почему не вернулись в свой старый дом?» — обратилась я к Лаэль и Синару, чтобы хоть как-то отвлечься. «Куина уже давно отдала его новой молодой семье», — пожала Лаэль плечами. «Она обсудила это с нами, и мы сказали, что не против. В любом случае, мы не планируем сюда возвращаться. Так зачем пустовать хорошему дому?» «Вот оно как», — протянула я, находясь в своих мыслях. «Логично, но все равно как-то грустно». «По поводу ваших тренировок с Вальдемаром», — подал голос Синар. «Если ты не против, я бы тоже хотел к ним присоединиться. Было бы интересно попробовать совместить ментальную связь со слиянием души и общаться мысленно, как Эльнара с Андреем». «Угу», — кивнула я головой. «Я тоже об этом думала. Обязательно попробуем». Синар окинул меня задумчивым взглядом. «С тобой все в порядке? А то кажется, будто ты не здесь». «Да просто не могу перестать думать о Ли». Подавшись вперед, стала чуть не изливать я им душу. «Ее странное поведение и еще этот диалог с Деном. Вот что такого могла сказать Ли этому упрямцу, что он так просто взял и в мгновение ока согласился ее обучать?» «Ха, на что тут гадать?» Сознанием дела и даже какой-то тарикой превосходства произнесла Эльнара. «Наверняка Ли сообщила ему, что они с Лизой уже спят вместе, и до крепкой связи им осталось не так и Эльнара!» Чуть ли не кинулась Лаэль на эльфику. «Ты что, совсем уже голову потеряла? Разве Азриль не просила тебя помалкивать?» Что?» В моей голове в этот момент как будто произошел ядерный взрыв. По-другому описать тот шок, в котором я оказалась, было просто невозможно. «И это, прошу, умоляю», — обернулась ко мне Лаэль, чуть ли не со слезами на глазах. «Не говори с Ли об этом. Сделай вид, что не знаешь. Она чувствует себя виноватой перед тобой, и поэтому просила нас молчать. Ну а Азриль...» Лаэль кинула испепляющий взгляд в сторону Эльнары. «Решила, что ничего не случится, если ей рассказать. Пожалуйста, дай Ли время. Она сама тебе все расскажет, когда будет готова. Еще прошу, не говори Андрею или кому бы то ни было еще. Ладно? А то, боюсь, Ли меня просто на части порежет за неумение держать язык за зубами. Ну что, согласна?» «Да, ладно», — ответила я на автомате, все еще пытаясь сложить в своей голове 2+2. «Однако, думаю, кое-кто другой расскажет Андрею куда быстрее». Я многозначительно кивнула в сторону Эльнары. «Не расскажет», — ответил вместо нее Синар, при этом окинув вжавшуюся в кресло эльфийку строгим взглядом. «А если все-таки не сумеет сдержаться, то мы со Зриль устроим кое-кому бойкот без секса на целый месяц». «Месяц?» — тут же вскочила Эльнара с места от возмущения. «Чего сразу месяц? Не надо так. Все, больше не буду», — заверила она Лаэль и Синара. «Обещаю, что Андрюша от меня ничего не узнает, так что не надо никаких бойкотов». «Что это вы тут обсуждаете?» Как будто почувствовав, что мы говорим о нем, в комнату вошел Андрей. «Не знаю, как остальные, но я сижу и скучаю по своему мужу», — ответила я, заметив просто дикий ужас в глазах Лаэль. «Ну, так больше можно не скучать», — заявил Андрей, окинув меня многозначительным взглядом перед тем, как войти в нашу общую спальню. Оставив Лаэль и остальных, я последовала за Андреем, параллельно с этим пытаясь разобрать кашу у себя в голове. Ли и Лиза? На самом деле? Неужели начался апокалипсис? Так, ладно, нужно успокоиться, хотя и трудно. Но все-таки, как так могло получиться? Ума не приложу. И почему из всех возможных вариантов Ли выбрала эту сучку Лизу, которая делала все возможное, чтобы усложнить мне жизнь? Я не совру, если скажу, что именно этот факт задевал меня больше всего. Видимо, поэтому Ли боялась говорить со мной откровенно. С одной стороны, меня радовало, что Ли нашла свое женское счастье, но с другой, на душе чего-то словно кошки скреблись. Но вот почему именно Лиза? А может, это ее хитрый план? Раз она не смогла отбить у меня парня, то решила отомстить через подругу? Хотя в таком случае она подстроила бы все так, чтобы я узнала об их связи в разы быстрее. Наверное, я все-таки драматизирую. Думаю, мне просто стоит начать уважать выбор Ли, как бы трудно это ни было, так же, как она решила уважать мой. «О чем думаешь?» — спросил у меня Андрей, когда мы остались наедине, видимо, отметив неестественное серьезное выражение моего лица. «Расскажешь?» Андрей, сидя на кровати, притянул меня поближе и усадил к себе на колени. Разумеется, я не смогла сдержать улыбки на лице. Вот уже третий день, как я стала Виолеттой Смирновой. Как и договаривались, мы с Андреем не стали затягивать с оформлением брака, хотя саму свадьбу и решили оставить на момент, когда выйдем из данжа с победой. Там уже медовый месяц устроим. Эх, дожить бы до этих счастливых деньков. Представляла себе злоключения, которые завтра начнутся. Тяжело вздохнув, ответила я Андрею, чтобы не нарушать обещание, данное Лаэль. И надеялась на то, что кое-кто даст мне заряд энергии, чтобы пережить все эти убийственные деньки, добавила я, окинув Андрея многозначительным взглядом. «Ну, в этом можешь даже не сомневаться», — весело заявил Андрей, кидая меня на кровать. «Энергии у тебя будет предостаточно. Я ведь не просто так остался на острове. Все ради того, чтобы морально тебя поддержать». «Только морально?» — игриво переспросила я до того, как наши губы сомкнулись в поцелуи. Дальше нам обоим стало совсем не до разговоров. На острове драконов мы провели целых 7 дней. Вернее, это было 7 дней в реальном мире, а вот сколько во внутреннем, не хочется и считать. В основном мой ежедневный график был примерно таким. Подъем в 10 и вперед на занятия к Вальдемару аж до 8 вечера. Вот только во внутреннем мире Вальдемара я проводил далеко не 10 часов, а почти по месяцу, после чего опять возвращалась на Драконий остров. Сказать, что такой темп было сложно выдержать, все равно, что ничего не сказать. До ужаса тошно ощущать себя оторванной от мира. Банальный пример. За месяц без Андрея я успевала по нему безумно соскучиться, а вот он мои чувства совсем не разделял, так как по факту не виделись мы всего день. Тем не менее, на мою ежедневную активность в постели, что возникало ввиду долгого, как для меня, воздержания, он не жаловался, более того, даже был в восторге от сложившейся ситуации. По правде говоря, я много раз задумывалась о том, чтобы послать всех к черту и устроить себе заслуженный отдых. Однако потом вспоминала о легендарном данже и тотчас брала себя в руки. Нельзя отлынивать, ведь на кону стояла не только моя жизнь. Если мои навыки хоть как-то помогут защитить Андрея, Ли и остальных, нужно сделать все возможное, чтобы потом не жалеть о потраченном времени. Обычно подобной мотивации хватало, чтобы заставлять себя работать. Но когда становилось уж совсем тошно, я вспоминал мрачный взгляд другой Веты. Он служил мне последним рубежом, чтобы вернуться в форму, ведь я пообещала себе, что моя история будет совсем иной. По прибытию Вальдемар о чем-то переговорил наедине с Дзеном, после чего, видимо, оставшись довольным полученной информацией, принялся за мое обучение со всей серьезностью. Насколько я поняла, даже в этом зале к эльфу не вернулись стертые системой воспоминания. Однако после разговора с Чусом он и сам отлично понял, что до этого здесь происходило и кто именно был госпожой Дзена. Другими словами, вопрос о том, стоило ему говорить или нет, отпал сам собой. Ли с Лизой, кстати, тоже перешли к тренировкам в тот же день, когда великая целительница Елизавета прибыла на остров в сопровождении своей дриады. Вот только этих двоих я совсем не видела, так как за все это время они ни разу не вышли из особой комнаты Дзена, которую при самом первом посещении пирамиды нам с Ли так и не удалось попасть. Оставалось только надеяться на то, что у них там тренировки шли не хуже, чем у нас с Вальдемаром. Меня же этот ушастый гонял по полной, без какого бы то ни было сочувствия или сострадания. Иногда складывалось впечатление, что я проходил ускоренный курс молодого бойца, хотя подозреваю, что в армии настолько строгих и требовательных учителей все же не бывает. Во всей этой плачевной ситуации радовало только одно. Я отчетливо видела результаты наших тренировок и хорошо понимала, что они проходят не зря. Например, в один день мы решили спуститься на землю, где я без труда взяла под контроль моба 200 уровня. Более того, я теперь могла одновременно контролировать до 5 таких же особей. Жаль только, что я все еще была не в силах брать под контроль разумных, то есть особей с развитым интеллектом. Да и множественный контроль мобов также не проходил для меня бесследно. Я могла использовать его только 2 раза в сутки, ко всему прочему, после каждого становилась на минуту недееспособной. Чёртова система решила ограничить мою новую способность довольно интересным способом, а именно параличом всего тела. Разумеется, это далеко не все, что мы успели изучить с Вальдемаром. На 2-й день мы подключили к нашим тренировкам Синара, после чего я долгое время экспериментировал над слиянием души и ментальной магии, чтобы довести их контроль до машинального уровня. В итоге я научилась общаться с Синаром с помощью ментальной связи, даже когда Вальдемар атаковал меня со всех сторон. Со Зриль, правда, общаться было сложнее, однако подозреваю, что дело не в нашей совместимости, а в расстоянии. Все-таки она находилась в бастионе за 100 километров от нас с Синаром. Больше всего времени мы с Вальдемаром посвятили изучению нового для меня навыка, а именно ментального внушения. Сказать по правде, я каждый день, а их прошло очень и очень немало, буквально сгорала от нетерпения в ожидании момента, когда мы, наконец, перейдем к освоению этой стороны ментальной магии. Не сказать, что она далась мне с легкостью, и совру, если заявлю, что теперь могла использовать ее без особых проблем. Как-никак, для того, чтобы вложить любой конкретный образ в разум даже самого обычного моба, нужна неимоверная детализация картинки в своей голове. А о контроле и концентрации я вообще молчу. Радовало, что благодаря моему навыку отдавать приказы и контролировать разум других, обучение проходило в разы быстрее, чем могло бы, ведь оба этих умения имели в себе немало общего. Однако в этот раз я не захотела ограничиваться внушением на одних мобах. И чередой длинных уговоров все-таки упросила Вальдемара научить меня обманывать сознание других разумных, как в свое время сделал Таира, показав мне внушение с монстром Гаргулей. Тут-то уже и начались сложности. Ведь главная проблема во время обмана развитого интеллекта состояла в том, чтобы не дать ему понять, что его обманывают. Например, кролику все равно, отбрасывает он в видении тень или нет. В то же время для разумного отсутствия тени может стать сигналом о том, что вокруг него обман, а не реальность. Другими словами, во время внушения мне приходилось держать в своей голове 100 деталей и следить за ними одновременно. Хорошо, хоть мои навыки обращения с иллюзиями слегка упростили процесс обучения. Однако не сказать, что особо сильно. Как-никак, это 2 абсолютно разных направления магии. В общем и целом, на освоение ментального внушения мы потратили 3 дня или, по-другому говоря, 3 месяца. Тем не менее, за это время я смогла достичь довольно-таки неплохих результатов. И когда Вальдемар попросил Лаэль присоединиться к нашей тренировке, обманула ее без особых проблем, отправив на Луну с помощью одного лишь внушения. Однако, разумеется, как и любой ментальный маг, я не могла использовать ментальное внушение направо и налево. Создание тщательно проработанной картинки требовало неимоверного количества духовной энергии, из-за чего я могла активировать умение всего 1 раз в 3 или 4 суток, зависимо от того, насколько детализированной была прошлая обманка. После чего приходилось терпеть долгий откат сил. В принципе, именно из-за этого мы и потратили так много времени на изучение ментального внушения. Кроме того, существовало еще несколько отягощающих моментов при использовании данной техники. Во-первых, я так и не научилась применять внушение в движении. Мне нужно было оставаться неподвижной, чтобы иметь возможность поддерживать четкие образы. Во-вторых, любой внешний фактор типа толчка или удара заставлял меня терять концентрацию и, соответственно, разрушал внушение. Как Вальдемар не боролся с этими недостатками моего нового навыка, все бестолку. Эх, поскорее бы получить 250-й уровень. Уверена, если к духовному внушению добавить еще и системное умение, что получила с прошлого лута, я смогу создавать такие видения, которые сам Вальдемар не сможет отличить от реальности. Последний же день то есть месяц обучения Вальдемар решил посвятить моим боевым навыкам, а также их комбинации с ментальной магией. Скажу по правде, эта часть тренировки далась мне труднее всего. Эльф учил меня сражаться на автомате, чтобы при этом иметь возможность контролировать разум других существ. Неимоверно сложная задача. Однако оказалось, что это еще цветочки. Ягодки начались, когда мы начали тренировать замедление времени в ментальной закладке во время боя. Оказалось, что системного отката в виде 30-секундного пролича нет, если при замедлении сознания я провожу меньше 30 секунд в ментальном мире и, соответственно, почти 1 секунды в реальном. Воспользовавшись этим фактом, Вальдемар решил рискнуть научить меня перемещаться из настоящего мира в ментальный настолько быстро, чтобы во время боя это мне не мешало, а наоборот, помогало. Другими словами, это такой себе способ поставить бой на паузу, за полминуты оценить и обдумать ситуацию из ментального мира, после чего вернуться в настоящий и продолжить сражение по наилучшему для себя сценарию. Звучало, конечно, заманчиво, однако сколько же нервов я потратила на изучение подобной способности? О синяках, ссадинах и даже сломанных конечностях я вообще молчу. «Как прошла последняя тренировка?» — спросил у меня Андрей, когда, обнявшись, мы сидели в гостиной в тот же вечер. Вальдемар сказал мне, что вроде как на этом твое обучение закончилось. «Лучше и не спрашивай», — тяжело вздохнула я, прильнув к Андрею. «Этот ушастый из меня все соки выжил. Такое чувство, что я уже не один, а с десяток легендарных данжей прошла». «Полностью согласна», — вдруг я услышала знакомый голос за своей спиной. «Ли». Это был первый раз за всю неделю, когда я ее увидела. При этом выглядела девушка такой измученной, что я бы ей не 10, а все 100 легендарных данжей приписала. «Привет. Ты в порядке? Как все прошло?» — поспешила я завязать диалог. «Довольно неплохо. Я бы даже сказала, что очень неплохо», — ответила Ли, после чего добавила извиняющимся тоном. «Однако давай пока без подробностей. Я за этот год, то есть неделю, просто до жути устала». «Конечно», — улыбнулась я подруге. «Иди отдыхай, завтра поговорим». «Угу», — кивнула Ли головой и направилась в ту же комнату, где, как мне показалось, незадолго до этого скрылись блондинистые волосы Лизы. «Может, и нам пора к себе?» Оторвал меня Андрей от размышлений на тему этих двоих. «Все-таки уже 10, а утром нам всем предстоит долгий перелет в бастион». «Идем», — кивнула я головой, и мы направились к себе в спальню. После боевой тренировки на секс у меня сил совсем не осталось, так что мы стали готовиться ко сну. Какое-то время я медленно водила пальчиком по груди Андрея, рассказывая о том, как тренировалась с Вальдемаром в последний день, то есть месяц, а он внимательно слушал, иногда задавая уточняющие вопросы. Когда же темы для разговора закончились, во мне вдруг проснулась маленькая девочка, которая больше не могла сдерживать в себе свои страхи. «Я боюсь этого данжа», — сказала я чистую правду. «Никогда ничего не боялась так, как его. Слишком много тайн с ним связано, слишком много опасностей. Так страшно потерять там тебя или еще кого-то. Я совсем не знаю, что должна делать». Андрей хранил задумчивое молчание, и потому, прильнув к нему посильнее, я попросила у него еще кое-что. «Пожалуйста, скажи, что все будет хорошо. Мне это очень нужно услышать». «Все будет хорошо», — произнес Андрей, нежно мне улыбаясь, после чего добавил: «Обязательно». Он притянул меня к себе и поцеловал макушку, вот только в голосе Андрея не было и капли уверенности, из-за чего страх и ужас внутри меня стали еще сильнее.